Мы сейчас послушаем стихотворение «Святая жизнь» и потом пение «Страна небесного покоя». Пока вот будут готовиться, хотелось пример один рассказать. Знаете, неверующие люди имеют очень хорошее понимание о том, как мы должны поступать. Что в нашей жизни свято, а что не свято. Я не оговорился, когда сказал, что неверующие люди. Я расскажу один такой пример. Я работаю водителем на грузовой машине, и у меня много, знаете, топлива расходуется. И мне один человек подходит и говорит: ты знаешь, у меня вот тоже машина, я на государственной работе работаю. И у меня там бывает, нет-нет, топливо остается там. Ну, это, говорит, все законно, все там мне там, ну, разрешают это. Ну, хочешь, говорит, покупать? И назвал цену, знаете, в два раза дешевле. Я думаю, представляете, я почти сколько буду денег? Почти 500-600 рублей в день буду экономить. Это же нормальная сумма. Я говорю: конечно, давай. Ну, я у него стал покупать эту солярку. Езжу я на ней, хорошо все. А потом, ну, водители между собой общаются, я одному говорю: ты знаешь, как хорошо, я вот этого беру солярку. Он на меня смотрит, говорит: слушай, так ты же верующий, так же нельзя поступать, он же ворует, а ты у него покупаешь, ты же святой, тебе же нельзя так. И знаете, мне как вот, как сказать, ну, я, он сказал же, что все честно, но он сказал честно, ну и честно. И вы знаете, меня как вот эта вот, ну, характеристика, что я вроде святой, а они знают, как мне можно поступать, а как нельзя, а я не знаю. И вы знаете, мне этот случай так вот, он на меня как-то подействовал, я аж остановился. И надо ему что-то ответить, этому человеку. А я не знаю, что сказать. И знаете, как дар речи потерял. И я уже не помню, что ему сказал как-то, ну, как говорят, выкрутился из ситуации, да. А на сердце так думаю: люди имеют понимание о моей святой жизни. Как я должен поступать, а я его не имею. Не знаете, так печально стало. Но я исправился, я солярку больше так не покупаю у него. Но сейчас мы стихотворение послушаем «Святая жизнь». Порой люди, окружающие нас, знают о том, как нам надо поступать. И жизнь христианина, святая жизнь, она проповедует намного больше порою, чем его слова. Послушаем участие.